Я сразу понял, что это воспоминание не принадлежало мне. Чужое, оно исходило от прежнего Джови, занимавшего свое тело по праву рождения. Но именно оно, с нотками голоса мастера Каранзал, дали нужный толчок. Расслабив напряженные плечи, я опустился на холодную площадку и уселся в медитативной позе. И тут же ощутил, что это именно то, что нужно. Сначала я увидел с закрытыми глазами тот же мир, что и наяву, но как бы через мутную призму. Потому сфокусировался на отдельных деталях и стали проступать цвета. Серый, черный, белый. Очертания предметов, камней на площадке, острых пик леса над головой. Медленно, но верно, я раздвигал границы внутреннего зрения, пока не понял, что готов. В этот раз сила, пронизывающая меня, отозвалась, словно только того и ждала этого. И тогда же я понял свою ошибку. Камни поднимал не я, это делала энергия, сохраняющая в гармонии весь мир вокруг. Для нее не существовало преград. Она касалась всего, где существовала жизнь, и ее можно было попросить слегка изменить направление, захватив на свои волны вот тот небольшой булыжник. Я открыл глаза и счастливо улыбнулся, увидев его на высоте 3 метра над площадкой. Получилось. Прекрасно, Юнлинг, услышал я довольную похвалу наставницы Анзал. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы видеть улыбку на ее лице и завистливое недоверие детей, стоящих за ее спиной. Никто из них не мог поднять камень на такую высоту. Теперь, когда я действительно чувствовал силу, прежние преграды больше не были помехой. Теперь заставь его сделать круг вокруг себя и верни на место. Не страшно, если не получится с первого раза. Я исполнил, что она требовала прежде, чем услышал конец фразы. И, видимо, несколько быстрее, чем было нужно, потому что на сей раз я услышал не только пораженные возгласы соклановцев, но и ощутил ее удивление. А ведь силе все равно, сколько камней поднимать, вдруг понял я, вглядываясь в потоки, обтекающие камни и тянущиеся к лесной опушке. Тонна, 2000, для все едино, любая неживая материя для нее ничто. И, когда сообразил эту простую истину, я попросил силу поднять в воздух еще несколько камней, и все они тут же воспарили, зависнув рядом с первым. А когда поднялись и оставшиеся, и я ощутил первые признаки усталости. Да, эта сила позволяла камням парить, но направлял усилием воли ее я, а это требовало недюжинной выдержки и практики. Словно идешь по туго натянутому канату, где малейшее дуновение сбивает концентрацию и ведет к падению в пропасть. Сообразив таким образом, что жонглировать булыжниками пока не выйдет, я плавно опустил их на место и вышел из медитационного состояния. Ух, что тут началось. Думаю, столько приятных слов прежний Джови не слышал за всю свою жизнь. Юнлинги обступили меня, хлопали по плечам, поздравляли и смеялись от радости, зайчиками прыгая вокруг меня. Все они уже забыли, что еще недавно звали меня лишним и насмешничали над моими попытками манипулировать силой. И никто их не прерывал, в том плане, что попросту было некому. Стоящая чуть поодаль мастер Каранзал застыла в ступоре и не сводила с меня пытливого взгляда. Со слегка ехидной ухмылкой поклонившись ей, я обратил внимание на детей и, пересилив себя, чуть попрыгал вместе с ними, чтобы не казаться белой вороной. Мне оно не в тягость, а им лишнее подтверждение, что лишнее не злиться на них. Это правда, я не злился. Но, несмотря на провалы в воспоминаниях прошлой жизни, голова Джови усваивала информацию как надо, и первое отношение ко мне соклановцев буду помнить, даже если все они поклянутся мне в вечной дружбе. «Теперь-то мы точно всех на состязаниях порвем», — крикнул Алик, но, услышав предупреждающий оклик мастера, сдулся и пробурчал что-то виноватое. Но, как ни странно, для меня это стало еще одним уроком. Я и прежде понимал, что джедаи не больно-то поощряют своих адептов к сильным проявлениям эмоций, но теперь получил этому конкретное подтверждение. Кара, оттаив от шока, весьма жестко построила юнлингов, прервав все веселье. По ее словам, нам, как будущим джедаям, нужно всегда контролировать себя. Дети восприняли недовольство наставницы как полагается, смиренно и со всем вниманием. А вот я не удержался от тяжкого вздоха, с тоской покосившись на громаду храма ордена джедаев. Ладно, хоть мне будет чем заняться в ближайшие годы, иначе точно бы сгинул обратно в сон, от скуки. Глава 4. Неожиданный поворот или получи, джедай, гранату. Следующая неделя пролетела, как один день, описать который можно парой слов. Бесконечные тренировки. Я быстро выделился не только из своего клана, но и вообще на фоне всех юнлингов ордена, для начала хотя бы тем, что завел знакомство с некоторыми падаванами, кто обучался в храме на постоянной основе. Молодым девушкам и парням льстил мой интерес, но голокронами из библиотеки со мной не поделился ни один из них. Жаль, но что поделать. Правила в ордене джедаев соблюдались неукоснительно, и в них четко сказано: юнлингам запрещен доступ и в библиотеку, и на космодром, и еще ко множеству мест за пределами храма, а также внутри него. Чтобы получить часть доступа, нужно стать падаваном рыцаря-джедая, а, лучше, мастера ордена. Вот только для последнего мало выделиться из общей массы. Надо доказать, что старым мастерам стоит тратить свое время на обучение какого-то сопляка, что я и взялся воплощать в жизнь. Первым на очереди шло физическое развитие нового тела. Я продолжал тренироваться по утрам и перед сном, нещадно изматывая себя под неослабевающее недоумение соклановцев. И, хоть и не нарастил за месяц так уж много мяса, но бегать стал куда лучше, а в соединении с силой и вовсе перегнал самую способную из всех, Твиликунову, без хвастовства. Просто соклановцы следовали программе начальной подготовки юнлингов, а я завершил ее еще в первые 3 дня моего пребывания в храме. А чего там изучать было? Простые стойкие связки фехтования шичо, первые формы боя на световых мечах, начальные приемы оперирования силой, для разума из сна, впитывающего знания, как губка, это даже не разминка. Кроме того, процесс обучения ускорили ежедневные сеансы медитации, которые я проводил ночью, втайне ото всех. Первый страх, что меня ждет судьба убитого мной Джови, скоро прошел. Я не погружался в сон, а довольствовался поверхностным контактом с силой, по капле расширяя и усиливая свою способность удерживать потоки живой энергии. К моему величайшему сожалению, без помощи толкового мастера, указавшего бы мне на грубые ошибки, самообразование продвигалось медленно. Мастер Анзал жестко пресекала мои попытки узнать больше, явно напуганная резким скачком роста моих способностей. У нас уже была пара бесед на эту тему, но что может объяснить 10-летний ребенок? Правильно, я улыбался и пожимал плечами, молчал, когда вопросы не требовали прямого ответа. В итоге наставница сдалась, и я остался предоставлен самому себе. Так и прошло время до сегодняшнего дня. Я постепенно вникал в размеренный быт воспитанников ордена джедаев, каждую свободную минуту уделяя обучению, и даже получил похвалу от виртуального учителя Голокрона. Он, наверное, единственный, кто поощрял мою неуемную тягу к знаниям. И вот настал день Ха. Тренировка на световых мечах, не взрослых, а на специальных и укороченных для детского роста. Я уже знал, что каждый юнлинг обязан сам создать себе световой меч. К концу обучения и становления падаваном он уже должен был иметь фокусирующий кайбер-кристаллу для него, которые собирали тут же, на Тайтане, в пещерах близ храма. Но до того дня еще минимум 2 недели, а пока нас ожидала первая в моей жизни тренировка по отражению бластерных атак летающих дроидов-шаров. Первое для меня, разумеется. Остальные юнлинги уже не раз тренировались таким образом и не разделяли моего волнения. Но где им меня понять? Я собирался впервые взять в руки самое грозное оружие ближнего боя, которое только можно представить. Конечно, я волновался, и оттого нетерпеливо ерзал на месте до тех пор, пока не получил от мастера вожделенную рукоять. Юнлинг Джови, строго одернула меня Кара, когда я, не мешкая, ткнул пальцем в красную кнопку на нижней части рукояти, соединяющейся с энергоячейкой. Разве я разрешал активировать меч? Мне было все равно. Я не слушал, как завороженный, смотря на ослепительный клинок, с вибрирующим звуком появившийся из свободного выхода на рукояти. О, что это был за меч! Мечта! Легкий, почти невесомый, и, пусть рукоять такая же однотипная, как и у остальных юнлингов, простой цилиндр без декоративных элементов, но сам клинок, в сердцевине сплошная энергия замкнутой петли белой плазмы, источающая по краям нежное желто-зеленое сияние. Клинок легонько гудел, причем тональность менялась в зависимости, находился ли он в движении или в неподвижности. А как он пел, в сочетании с мелодией кайбер-кристалла, слышимой в духовном диапазоне, световой меч не просто звучал, он жил, пусть и не в том понимании, как может представить существо из плоти и крови, но это было так. Меня пронзила волна дрожи, когда я коснулся меча потоками силы и понял, как много энергии в нем заключено. Немыслимо. Теперь понятно, почему им не могут пользоваться ни джедаи. Максимум, что они могут, это заучить простые приемы фехтования, но подлинного единства с мечом им не достигнуть никогда. Я ласково погладил поющую рукоять, радостно приветствующую нового ученика, и лишь тогда обратил внимание на Анзал, весьма рассерженную, что я не слушаю ее команд. Джови, простите, мастер, займи свое место, немедленно. Деактивировав клинок, я подбежал к ухмыляющимся юнлингам и торопливо надел на голову непрозрачный шлем, полностью закрывающий обзор. Никто из них ничего не сказал, но я ощутил, как им приятно, что мастер меня отчитывает. Ну а как, когда первые восторги и обсуждения моих новых способностей в силе схлынули, им на смену пришла банальная зависть. Никто из детей не ожидал, что не просто догоню их в обучении, но и оставлю далеко позади. И теперь втайне злорадствовали, ожидая услышать привычные крики, когда дроны устроят мне взбучку. Сами-то они побаивались, а тут хоть какое-то удовлетворение получить. Ага, размечтались. Но, на самом деле, я и впрямь побаивался предстоящего испытания. Ведь мне никогда прежде не доводилось отражать бластерные атаки, да еще и световым мечом. Это совсем не то, что орудовать тренировочной палкой. Та и тяжелее, и баланс у нее совсем другой. В то время как вся масса светового меча сосредоточена в рукояти, сама петля плазмы невесома, и любое неосторожное движение может привести к печальной развязке. А ну как случайно дернусь не туда и пораню кого, это юнлинги с мечами уже не раз так тренировались, а я сегодня впервые. Но долго мне переживать не дали. В какой-то момент мастер прервала мои тревожные мысли и громко скомандовала: «Мечи!» Я услышал уже знакомые звуки активации световых мечей и включил свой, пытаясь в последние секунды выровнять дыхание. Как всегда, на помощь помогла сила. Почти мгновенно провалившись в транс, я сразу перешел на духовное зрение и увидел, как с потолка спускаются едва различимые черно-белые силуэты дронов. 5, 9, по числу юнлингов нашего клана. Активация программы, 2 уровень, дрон 5, 3 уровень. Послышалось дружное «у-у-у», донесшееся от юнлингов. Причем в нем преобладало скорее сочувствие, нежели злорадство. И как это прикажете понимать? Сия мысль стала последней, потом стало не до размышлений. Дрон обрушил на меня целую серию зарядов. Какие-то я отбивал, пытаясь воспроизвести связки из наставлений Галакрона, но чаще просто уворачивался, потому как пережить этот шквал нечего было и мечтать. Мастер Анзал, доведенная до ручки моей своевольностью, решила оторваться по полной, и даже сквозь горячку боя я чувствовал волны удовольствия, волнующие ауру силы вокруг нее. Ах, так, ну, держись. Выдавать себя не хотелось, но и уязвить гордыню наставницы было необходимо, иначе все недели, оставшиеся до похода за Кайбер-кристаллом, житья от нее не будет. Сила окутала меня, позволяя войти в состояние транса. В тот же миг движения дронов замедлились, а возмущение от разрядов, посылаемых в меня, словно приобрели продолжение. Я точно видел, куда и как они ударят. Что ж, Каранзал, станцуем. Уход, 5-я стойка формы Шиичо, защита по касательной плоскости. Малоэффективно при таком плотном огне, но мне и не нужна была эффективность. Достаточно было слегка изменить траекторию отражения ближайших разрядов, а не принимать их на середину плазмы клинка, отчего те гасли в каскаде золотых искорок. Вот тут уже самой Каре пришлось вытаскивать меч. Я не видел ни его цвета, ни размеров, но ощутил возмущение силы, когда она активировала клинок и отразила первые посланные в нее разряды. После столкновения по касательной с моим клинком они уже не несли в себе особого вреда, максимум появился бы легкий зуд в месте попадания. Но Кара, как я и ожидал, просто не ожидала подобной наглости с моей стороны и среагировала на вбитых в подсознание рефлексах рыцаря-джедая. Где-то с минуту мы танцевали на тренировочной площадке, увлекшись настолько, что полностью забыли об остальных участниках тренировки. Лишь услышав чей-то оклик «Остановить программу», я деактивировал световой меч и медленно стянул с головы шлем. Потное лицо овеяло прохладой легкого послеполуденного ветерка. Я машинально утер рукавом лоб, по которому катились капли пота. Все же пока такие нагрузки не для меня, а на помощи одной силы далеко не уедешь. Для поддержания транса тоже надо откуда-то энергию черпать, а внутренних ресурсов у меня пока маловато. Ни силы толком, ни выносливости. Юнлинг Джови, услышал я механический голос мастера Нагзила, после чего нашел его взглядом из толпы юнлингов смежных кланов, оцепивших края площадки, и поклонился. Мастер, на Кару я старался не смотреть, прекрасно понимая, что увижу. Разъяренное лицо тигрицы, которую гонял по плацу какой-то малолетний сопляк. Энда, теперь идея слегка сбить спесь с нее уже не кажется такой хорошей. Подойди, бесцветным тоном велел мастер Нагзил. Я подчинился и, сопровождаемый неотрывными взглядами детей, в том числе и из моего клана, подошел к мастеру, понурив голову. Некоторое время мастер молчал, оценивая меня через очки своей дыхательной маски. И, когда пауза уже стала приобретать совсем неприличные размеры, а я уже успел прокрутить в голове все возможные варианты предстоящего выговора, вплоть до исключения, Нагзил сказал всего одно слово. «Молодец!» Кара знала, что не должна испытывать эмоций. Таков путь ордена и всех джедаев. Нет эмоций, есть покой. Первая и самая важная заповедь кодекса. И она всю свою жизнь старалась следовать этому правилу, и не ее вина, что выходило неважно. Истоки такой эмоциональности брали начало из глубокого детства Кары. Челактане имели светло-коричневую с легким медным оттенком кожу. Однако девочка супружеской четы Анзал родилась с молочно-белой, как у обычного человека, альбинос, уродка. И за это к ней относились как грязи все, кроме родителей. Однако и они отдали неудавшегося ребенка ордену джедаев при первой возможности. Кара не ненавидела их. Она понимала, что мама с папой хотят для нее лучшего, и потому с радостью приняла свою судьбу. Стать джедаем и хранить мир в галактике. Стоит ли желать большего? Потом, когда Кара стала юнлингом, ей пеняли за чрезмерную неусидчивость и эмоциональность. Потом то же самое твердил учитель, ныне уже слившийся со светом, но все же вдолбивший в ее голову главное. Эмоции надо держать под контролем. Если не можешь смирить, то хотя бы удерживай себя в рамках. Бесчисленное число джедаев, так и не научившихся правильно контролировать себя, в конечном итоге обратились к темной стороне. Она должна была удержать себя в руках, но зашкаливающая наглость этого мальчишки просто выводила ее из себя. Кара не знала, что с ним случилось и как сила воздействовала на него, но после той злополучной медитации ее Джови изменился до неузнаваемости. К тому времени Кара уже почти год вела обучение первого клана юнлингов и уже успела досконально изучить характеры всех вверенных ей детей. И теперь, смотря ему в глаза, не видела того неуверенного и вечно во всем сомневающегося мальчика, к которому втайне по-матерински прикипела душой. Именно поэтому ее так расстраивали его неудачи и радовали редкие успехи. Но Кара не могла смотреть, как он собственными руками рушит свое будущее в Ордене. Да, у Джови был дар, но слабый, и Кара понимала, что настоящим рыцарем-джедаем ему не быть. Максимум, получит звание первой ступени джедая, после чего до конца жизни останется в храме на какой-нибудь непыльной работенке, которую вполне могут выполнить и дроиды. Она не хотела ему такой судьбы и решила рискнуть, поддавшись эмоциям. И они снова все испортили. Прав был мастер Кары, тысячу раз прав. Теперь она смотрела в глаза Джови, но не видела того мальчика, ради которого нарушила неписанные правила ордена. Он сильно изменился. То, как вел себя, как держал разговор. Даже походка стала более уверенной. Джови больше не горбился и прямо, с превосходством взирал на мир перед собой. Но больше всего изменились его глаза. Кара и сама не понимала, как такое может быть, но взгляд Джови стал более цепкий, холодный. В нем почти совсем исчезла теплота, с какой он раньше смотрел на Кару. Осталась лишь серая мгла радужки и редкие недвусмысленные искринки, когда он думал, что она не видит, как он на нее смотрит. Ей самой нелегко было признаться, но такой взгляд трудно истолковать иначе, как на женщину. Нет, нет, это решительно невозможно. Если бы мальчика поглотила темная сторона, это бы заметили, и она в числе первых. Но в Джове не было тьмы, лишь юношеский задор и неуемная жажда жизни, так и изливавшаяся на окружающих. Наверное, он просто повзрослел, решила для себя Кара, гораздо быстрее других детей, что уже само по себе необычно, но пути силы невозможно предугадать. Возможно, этому было суждено случиться, так или иначе, я тут ни при чем. Такими доводами она и успокаивала себя, и вместе с тем старалась больше не встречаться с Джови взглядом напрямую, не потому что боялась увидеть что-то страшное, он и без того пугал ее, нет, Кара боялась снова поймать на себе этот нахальный оценивающий взгляд взрослого мужика, скользящий по ее груди, талии ниже к бедрам, и, о, как же она зла на него, а джедаям нельзя злиться, и поддаваться страстям тоже, но, может, один раз, небольшая месть за ее Джови, которого, как подсказывало сердце, она больше не увидит. Один раз, пусть на себе испытает, какого ей приходится. Пусть не все, но малую часть. Может быть, именно это маленькое место принесет ей покой. Активация программы, второй уровень, скомандовала она, а потом предвкушающе глянула на Джови, последним надевшего шлем, и с ноткой злорадства добавила. Дрон 5, третий уровень. Сначала все шло по плану. Мальчишка думал, что она не знает о его тайных тренировках с силой. Наивный. Юнлинги, будущие ордена. За ними ведется ежедневный неусыпный контроль. Обо всех странностях специальные следящие программы сразу докладывают на коммуникатор мастеру-наставнику клана. Так что о самовольных физподготовке Джови и его ночных медитациях Кара узнала практически сразу. Но не стала прерывать их и решила посмотреть, куда направится его рвение. И вот сейчас она воочию наблюдала весьма неплохой уровень для ребенка его возраста. Владение мечом, конечно, оставляло желать лучшего, но что еще ждать от юнлинга? А затем рисунок избиения младенца как-то внезапно изменился. Девушка ощутила возмущение силы, и уже в следующую секунду была вынуждена активировать собственный меч и отражать заряд бластера дроида. Синий клинок запорхал в ее руках, плетя защитную вязь третьей формы фехтования с рису. Кара никак не ожидала подобного поворота и потому поняла, что происходит лишь спустя несколько отраженных выстрелов. Она хотела приказать остановить программу, но тут Джови ускорился, и в нее полетело втрое больше разрядов, и Каре стало не до разговоров. В глубине ее медленно зарождалась злость. Какая-то нелепость. Как щенок умудряется отражать выстрелы дронов, рассчитанные на одно попадание в световой меч. Больше того, как он умудряется посылать их в нее, используя лишь базовую форму Шиичо. Через минуту Кара поняла, что это безобразие пора кончать. Она могла так танцевать хоть весь день, но юнлинги ее клана уже прекратили тренировку и круглыми глазами следили за разворачивающимся поединком. А еще Кара с приступом тревоги слышала топот множества ножек за спиной. К их площадке стягивались второй и третий кланы, тоже проводящие тренировки в это время дня. Не дай свет мастера увидит, что они тут вытворяют. Ее же навеки запрут в архиве храма. Но проклятый мальчишка не сдавался, посылая в нее разряд за разрядом, иногда умудряясь отражать и по два за взмах меча. Кара поняла, что выхода нет, надо использовать силу, немедленно. Мастер уже приготовилась вырубить дроны силовой волной, как внезапно услышала голос Нагзила. «Остановить программу». Девушку сковал приступ ужаса. Член совета стоял прямо рядом с ней, но смотрел мимо на тяжело дышавшего юнлинга, стягивающего с головы закрытый шлем. Как в бреду она услышала: «Подойди», после чего Джови двинулся к мастеру Нагзилу. Сердце Кары ухнуло куда-то в район пяток. Сейчас мастер спросит у него, что тут происходит. И один создатель знает, как придется оправдываться после этого вопроса ей, Каре. «Молодец». Что-то внутри Кары сорвалось, рухнуло в пропасть. Она на ногах-то удержалась лишь потому, что все взгляды детей были направлены на нее и Джови. «Я не ослышалась, он что, похвалил его? Движения слишком размашисты». Между тем продолжать говорить Нагзил, пока дети внимали ему с открытыми ртами. Сам Джови просто слушал, учтиво склонив голову перед мастером. «Переводя клинок в косую плоскость отражения, ты слишком открываешь корпус. Защита должна служить непробиваемым щитом везде, а не кусками. Но это на будущее. А пока...» «Мастер Анзал?» «Да». Кира с надеждой и тщательно скрываемым страхом посмотрела в непроницаемое лицо Келдора, скрытое дыхательной маской. «Продолжайте тренировку в обычном режиме». Кара кивнула, едва удержавшись, чтобы не простонать от облегчения. Ничего не произошло, и все же, кое-что в его последней фразе она услышала. «В обычном режиме». Небольшой укол ей, как воспитателю клана, снова рискнувшему нарушить неписанные устои ордена. Юнлингам запрещалось медитировать в полную силу. Им запрещалось сражаться на дуэлях с воспитателем клана. И еще множество запретов, половину из которых уже успел нарушить этот несносный мальчишка. «Прошу всех вернуться к занятиям», — донесся до Кары повелительный оклик Нагзила. Юнлинги второго и третьего клана начали нехотя расходиться, оставив их одних. Медленно, очень медленно она перевела взгляд на Джови. И куда делся тот покорный и послушный мальчик, молча выслушивающий наставления Нагзила? Сейчас на нее смотрел улыбающийся до ушей сорванец, и не думая проявлять такое же уважение, какое выказывал члену совета. В душе Кары снова поднялась волна негодования, но теперь она смогла подавить ее и даже улыбнуться ответ. «Очень многообещающе, отчего веселье на Халенка сменилось уже положенной маской покорного юнлинга. Так-то лучше. Но даже не думай, Джови, что твоя наглость останется без возмездия. Она, Карен Зал, лично убедится в этом. Глава 5. Смекалка на фоне сломанных правил. Лана, а ты можешь сказать, для чего проводит клановые испытания? Зеленокожая Мириаланка посмотрела на меня, как на умалишенного, но после вчерашнего боя с мастером Анзал уже не рискнула острить. Кроме того, другие дети, и Лана в том числе, уже начали понемногу привыкать к моим странностям. И привычка задавать вопросы, на которые я и так должен был знать ответы, была не самой большой в их числе. Как для чего? Ты что, не знаешь? Знаю, не моргнув глазом, соврал я. Просто проверяю тебя. Еще один громкий вздох. Просящий взгляд переносится на соклановцев, но те заранее расползлись по углам и делают вид, что занимаются голокронами. Пришлось Лане недовольно морщить нос и объяснять прописные истины недалекому мне. Ну, мы должны показать, чему научились. Сначала испытание силы. Камни там поднимать. Вообщем все, что мы уже делали на тренировках. Потом фехтование. Она чуть сбилась от моего насмешливого взгляда, и тут же возмущенно задрала нос. Что, Лана, мне не нужен порядок испытаний, я их без тебя из Голокрона узнал. Меня интересует как. Понимаешь, девочка отрицательно замотала головой, и теперь настала моя очередь вздыхать. Ну что ты будешь с ними делать? Совсем намеков не понимают. Давай проще. Что хотят от нас воспитатели? Чтобы мы показали, снова начала Лана, но я раздраженным жестом прервал ее и уже сам сказал. Это все не то. Думаешь, наши наставники за столько лет еще не узнали, чего мы из себя стоим? Каждый из нас. Мне все же удалось поколебать ее самообладание. Лана выглядела растерянной и снова оглянулась на товарищей в поисках поддержки, но те ответили ей такими же недоумевающими взглядами. Мол, чего от нее хочет этот чокнутый Джови? Пришлось объяснять не только ей, но и всем. На самом деле разговор с ней я завел просто из скуки. По распорядку у нас вечернее время, то есть свободное, а по плану самостоятельные занятия с голокронами. Но все, что мне нужно было знать, я уже раскопал, а детские упражнения для развития интеллекта меня не интересовали. У меня с ним и так все в порядке. Вот представьте, начал просвещать я неучи, стараясь подбирать наиболее простые слова. Они все отложили учебные голокроны и стали прислушиваться к тому, что я говорю. Вы выучились, стали джедаями. Что для вас главное из полученных навыков? Сила, предположил неуверенный девичий голосок. Мне даже не надо было размышлять, кто это. Ничего другого нового, лучше всех, за исключением меня, владеющая силой, сказать не могла. Ладно, ты джедай, силой владеешь прекрасно. Но так получилось, что тебя смогли пленить пираты. И с силой меня никогда не смогут пленить пираты. Они сильные пираты, и их много. Не перебивай. Так вот, они связали тебя и высадили на маленький островок посреди озера раскаленной лавы, чтобы ты там сгорела заживо. Деваться некуда, прыжком силы озера не перепрыгнуть, руки связаны. Что будешь делать? С минуту дети молчали, сосредоточенно обдумывая ситуацию. Нова просияла первая и крикнула. Я попробую позвать на помощь через силу. Как? Ты джедай, а не бог. Если бы все было так просто, то нам бы не нужны были коммуникаторы, чтобы говорить друг с другом. Точно, коммуникатор. Я вызову помощь из храма и меня спасут. Я покачал головой. Пираты обокрали тебя. Ничего нет, на тебе только одежда. И та уже дымит. Температура зверская, дышать тяжело с каждой секундой. Что будешь делать? На сей раз молчание длилось дольше. Сообразив, что предположений больше не будет, подвел итог. Выходит, Нова, сила не самое главное для джедая. Меч. Вскочил Алик и рубанул рукой по воздуху. Я покромсаю пиратов, как Радгул Гиску. Что за Радгул и Гиска, я не знал. Видать, какие-то животные с родной планеты Алика. Но не суть, он тоже дал неверный ответ. Ладно, ты джедай, у тебя меч, твой, ты сам его сделал. Ты умеешь обращаться с ним так, как и не снилось членам совета. Ты мастер клинка. Я прямо увидел возбужденно заблестевшие зрачки Алика. Да и остальные соклановцы приосанились, уже успев рассесться кружком вокруг меня. Получился небольшой совет, но в масштабах клана юнлингов. Иди, Ле, медь ее. Но лишь у Мириаланки Ланы промелькнула хитринка в желтых глазах. Хотя она, кажется, единственная, кто уже сообразил, что в моих историях все не так просто. В какой-то день ты оказываешь посреди враждебной территории. Пусть это будет, скажем, кладбище космических кораблей. Ты один, у тебя верный меч и сила. Их много, с бластерами, но тебе, мастеру клинка, они не угроза. Ты знаешь, что можешь победить любого врага. Ты достаешь меч, готовишься к бою, и вдруг дети затаили дыхание. Он не включается. Алик поперхнулся. Как? Не может быть. Световые мечи всегда включаются. Я пожал плечами. А твой нет. Верный меч, побывавший с тобой в сотнях битв, просто отказался работать. Один шанс на миллион. Может, поломка несерьезная, и ты вполне мог бы ее исправить. Но деталей нет. И тем более времени. Что будешь делать? Я. Пуф. Направленный на Алика указательный палец выстрелил, и тот зябко передернулся. Долго думаешь, могучий джедай. Ты убит. Враги не дают шансов на раздумья. А, вскинулась было Нова, но запнулась, заметив мою насмешливую ухмылку. Опять сила, врагов очень много. Ну, вырубишь ты кого-то силой. Может быть пару десятков, но потом остальные, Нова, все равно успеют нашпиговать тебя лучами бластеров. Их много, а ты одна, и времени на раздумья нет. Так что, меч для джедая главное, сила. Тишину в комнате клана, казалось, можно было потрогать рукой. С удовольствием созерцая напряженную работу мысли детей, я подумал, что, наверное, это первый раз за все их обучение, когда им подкинули такие сложные задачки. Думайте, между тем велел я, а когда поймете, ты, Лана, я скорчил вредную рожицу Мириаланке, узнаешь, для чего проводит клановые испытания. Оставив соклановцев совещаться, я тихонько отошел в уголок и принялся заниматься. Отжимания на кулаках, прокачка пресса, приседания. Стандартная тренировка за неимением лучшей альтернативы. Нормальных тренажеров, образы которых являлись мне в воспоминаниях, в храме джедаев не было. Джови, а что надо было делать на том острове? Минут черед дваждать все-таки не выдержала Нова. От волнения кончики ее лику стали даже чуть зашевелились, как мне показалось. На каком острове? Там, где лава, куда меня пираты высадили. Молиться, с самым серьезным видом пропыхтел я, закончив очередной подход, а потом увидел ее ошарашенную мордочку и, не выдержав, рассмеялся. Синяя твилика под смешок одноцветного сородича демонстративно сложила руки на маленькой груди и отвернулась в показной обиде. Вот и славно. Теперь понимаешь, что не все-то ты знаешь, зазнайка синяя. Что, до сих пор не поняли? Сжалился я над соклановцами. Дружное пожимание плечами. Надо же, какая синхронность. Лучше бы вы так на тренировках упражнялись. А то, как ни гляну, вечно каждый сам за себя. Конкуренция, медь ее. Хотя с кем им тут конкурировать? Насколько я знаю, орден джедаев не так уж и велик. На всю галактику едва ли несколько тысяч адептов наберется, включая самих юнлингов. Короче, пришлось давать досрочный ответ, хотя мог бы из вредности еще помучить. Главное для джедая – уметь работать головой. Непонимание в глазах, недоуменное переглядывание. Работать головой, я указал в сторону Новы. Ситуация безвыходная, если не обратить внимание на того, кто твои враги. Пираты, Нова, что любят пираты? Деньги, почти мгновенно отрапортовала Лана. Я утвердительно кивнул ей. Точно, эти жадные выродки, дети захихикали, на все готовы ради наживы. Они не охотники за головами. Им нет смысла убивать вас просто так. Значит, они надеются что-то поиметь с вашей гибели. Почему никто не спросил, где находятся пираты, пока вы жаритесь на острове? А если бы спросили, то узнали бы, что они висят на корабле прямо над головкой Новой и чего-то ждут. Вот тут вы и должны предложить им то, что они хотят. Неважно, что это будет. Главное, Нова, пока ты не сгорела, убедить их, что живая ты для них куда ценнее, чем мертвая. А уже потом, когда ты снова окажешься на корабле и, внимание, в сознании, то уже можешь использовать силу. Что могут пираты против мудрого джедая, пусть и связанного? Даже без меча и с закрытыми глазами ты справишься с любыми из них. Конечно, я немного лукавил. Мне не было известно, как разбираются в этом мире с джедаями преступники, не владеющие чувствительностью к силе. Но я был уверен, что изощренный ум найдет способ. Другой вопрос, что даже такой ум не может предусмотреть сразу всего, и вот тут уже открываются перспективы. Можно сыграть на жадности пиратов, можно манипулировать умами и заставить их освободить себя. Да мало ли, способов выбраться из передряги масса, было бы желание и воля. А вот что до второго случая. Пока соклановши возбужденно обсуждали мою историю, я поймал взгляд Элика и кивнул ему. В твоем случае все еще проще. Шепотки стихли в момент, и снова на меня уставились 8 пар немигающих глаз. Почему никто не обратил внимания на место, где оказался Алик? Вслушайтесь, кладбище космических кораблей. Неужели вы, многоопытные джедаи, не сможете быстро оценить обстановку и нырнуть в какое-нибудь укрытие, пока они не начали палить? Сможете, и еще как. А пока они будут стрелять, вы или быстро восстановите меч, или, если поломка серьезная, просто нырнете в какую-нибудь дыру и притаитесь. А оттуда уже можно продумать план побега. К примеру, вызвать помощь по коммуникатору, как предлагала Нова у себя на острове. Твилика скривилась и показала мне розовый язычок. Или найти какую-нибудь железку, чтобы иметь хоть какое-то оружие под рукой. Вот в чем штука, Алик. Джедай сам по себе оружие. А если еще и с железкой в руках, то о, я многозначительно закатил глаза, чем снова вызвал детский смех. Джов, когда все немного успокоились, обратилась ко мне Лана. Я не стал акцентировать внимание на таком внезапном и, можно сказать, дружеском сокращении своего имени. Видимо, причина есть. А скажет потом причину или нет, это уже не мое дело. В друзьях я не нуждаюсь, но если так повернется, почему бы нет? Мне не жалко, а им приятно. Так испытания нужны, чтобы мы... Лана чуть запнулась и, ободренная моей улыбкой, закончила. Чтобы мастера увидели, умеем ли мы думать. Браво, будущий падаван, я размеренно похлопал в ладошки, играя на публику. Они уже знают все, что надо о каждом из нас. Как мы владеем силой, как работаем мечом, насколько ловки, быстры, сильны. Каждую мелочь. Но только испытание может показать, стоим ли чего-то помимо вызубренных навыков. Вот для чего нужны испытания. Чтобы юнлинги продемонстрировали свою смекалку. Хотя, думаю, тут есть еще кое-что. Что? Меня оглушил единогласный хор. Не догадывайтесь, я же сказал, джедай должен работать головой. Джови. Это уже возопила Лана, и так умилительно, что я не смог больше их мучить. Ну как откажешь такой милоте? Настоящая стерв-женщина растет. Да падаванов они себе выбирать будут, сдался я. Кажется, сие изречение открыло для юнлингов ящик Пандоры, чем бы тот ни являлся. Чертова память. Иногда мне кажется, что без нее было бы проще. Падаванов, недоверчиво проскрипел переводчиком Келдерит Смьят, самый младший в клане. На моей памяти он впервые заговорил со мной напрямую. Но их набирают не на клановых испытаниях, а после того, как они мы добудем кристаллы. Может и так, я равнодушно зевнул. Но мне кажется, что большинство мастеров примет решение уже на испытаниях. Я читал в Голокроне, как они проходят. Число наблюдателей всегда совпадает или чуть больше числа юнлингов. Некоторые мастера даже специально прилетают в храм, чтобы самостоятельно увидеть, как мы справляемся. Считайте, им просто интересно посмотреть, как кучка детишек поднимает силой камешки. Я фыркнул и, оставив их переваривать услышанное, засобирался в душ. На сегодня им хватит потрясений. Пусть переварят, что услышали, а потом сделают выводы. Глядишь, через 3 недели на клановых испытаниях, это знание сослужит им хорошую службу. Ну а мне будет не так стыдно за первый клан. Кажется, есть такое выражение. Мы в ответственности за тех, кого приручили. Джов, окликнул меня Лана, когда я уже двигался к выходу. Но откуда ты все это знаешь? Тебе мастер Анзал сказала? Ага, это скажет. Никто из детей не понял моего сарказма, так что я уточнил. Просто пораскинул мозгами, Лана. Голова нам дана не только, чтоб ею кушать, не так ли? Улыбнулся ей, и Лана смутилась, отчего кожа на ее щеках приобрела чуть более желтоватый оттенок. Я уже знал, что у Мириалан так выглядит аналог красных щек у людей. Говорю же, сплошная милота. Так бы и затискал до протестующего писка. Да, боюсь, неправильно поймут. Не ко всем моим странностям тут еще привыкли. Ничего, времени впереди навалом, успеют. Время в храме перевалило далеко за полночь, когда Кара вышла на прогулку вдоль лесной опушки, плавно заворачивающей в противоположную сторону от озерна космопорта. На душе девушки было маятно, даже куда больше, чем в ее первый день на этой планете. Тогда она была совсем маленькая и безутешно плакала, понимая, что больше никогда не увидит маму и папу. А сейчас, ей просто хотелось вырваться из этого круга. Кара устала, от волнения и постоянного ожидания очередной колкости совета. Мало им было сослать ее на присмотр за детьми. Надо было еще и держать в постоянном напряжении, не позволяя знать, когда уже закончится ее ссылка. А теперь еще и этот мальчишка. Кара передернулась. Нет, хватит, не хватает еще и об этом думать. Она и на свежий воздух-то выбралась, чтобы хоть немного расслабиться и перестать чувствовать себя запертым в клетке зверем. Ночной Тайтан, ее любимый, под пологом звездного неба окружающий мир преображался в нечто совершенно невероятное, даже волшебное. То был совершенно иной мир, полный странных звуков и будоражащих воображение веяний силы. Не зря древние джедаи выбрали это место для своего храма. Здесь Кара чувствовала такое единение с силой, какого не ощущала больше нигде. И именно оно ей сейчас и нужно. Просто раствориться в силе и забыть не думать. Я не помешаю вам, леди Анзал. Кара не выругалась только потому, что узнала голос говорящего. Он принадлежал мастеру Фаниусу. Сам из расы Умбран, Фаниус редко покидал пределы храма днем. На его родной планете солнечные лучи практически не доставали до поверхности из-за призрачной туманности, прикрывающей родное светило умбаранцев. Поэтому кожа мастера Фаниуса и имела такой бледно-синий оттенок. Каре он и вовсе показался древним духом ситхов, которого она однажды видела в древних руинах на одной из планет сгинувшей империи времен третьего раскола Ордена Джедаев. Девушка ощутила озноб. Не самые приятные воспоминания. Нет, мастер, вы что-то хотели? Вы удивительно проницательны, юная леди, усмехнулся Фаниус. Кара спустила ему это оскорбление. В сравнении с ее 25 годами Умбаранин должен был казаться ветхой развалиной, хоть это и не было правдой. Фаниусу уже перевалило за 70, и старый мастер был полон силы и энергии. Возможно, вы тоже умеете читать мысли. Я Челактанка, грустно улыбнулась Кара. Мы не читаем мысли, мы их навязываем. И чаще всего, что самое обидное, сами себе. Это мне и нужно, удивил ее Фаниус тем, что говорил совершенно серьезно. Видишь ли, Кара, она сделала вид, что не заметила резкого смена-то на их беседы. Раньше Кара не замечала за Фаниусом подобной фамильярности, но, справедливости ради, она вообще не замечала его. Умбаранин редко покидал свои покои и в храме Ордена слыл не самой знаменитой личностью. И тем удивительней был для Кары его внезапный интерес. Видите ли, в скором времени я покину храм. Кара еще выше вскинула брови, удивленная сверх меры, но не стала прерывать мастера. Он что-то хотел от нее, и это нечто было для него важным. Она чувствовала. И я предлагаю тебе пойти со мной. Кара споткнулась на ровном месте и тупо переспросила. Пойти с вами? Она не понимала, чем вызвано такое странное предложение, и, тем более, от такого мастера, как Фаниус, славящегося своей нелюдимостью. Да, моя дорогая, не переживай, этот разговор останется между нами, поэтому, ответь, только честно, разве на тебя не давит это место? Мастер махнул полой робы в сторону храма, и ты никогда не мечтала вырваться, стать по-настоящему свободной? Странные речи вел Фаниус, разве не сказать, что крамольные? Таким мыслям не место в голове джедая, и уж тем более в голове мастера. Но Кара не одернула его, не прервала. Еще одна особенность расы Умбаран. Они умели читать мысли разумных существ. Не все, только поверхностные. Но то, что говорил ей сейчас Фаниус, повторяло точь в точь те мысли, крутившиеся в голове Кары, когда она отправлялась на ночную прогулку. Так она и поняла, что он знает, и потому ответила предельно честно. «Да, мастер, ты не должна так ко мне обращаться», отчего-то проявил неудовольствие Фаниус, но почти сразу снова улыбнулся ей. Было видно, что это действие искреннее, но дается ему с трудом. Умбаранин не привык открыто выказывать свои эмоции. «Прости, это было грубо, но мое предложение остается в силе. Я предлагаю тебе выход, Кара. Что до меня, я уйду в любом случае. Я и еще несколько джедаев, кто согласен отринуть клятву во славу свободы. Нам опостылили эти стены, Кара. Мы устали идти на поводу совета только потому, что так надо. Потому что им там сверху виднее, как лучше жить нам». Он на миг прервался и положил свою ладонь поверх ее. «Если захочешь, возьмем тебя с собой. Да, я вижу это в тебе, девочка. Здесь...» Теперь он приложил руку к ее сердцу, и снова Кара не оттолкнула его. Жест не нес в себе желания мужчины к женщине. Это была попытка показать ей то сокрытое, что она уже давно видела в себе, но отказывалась признавать. И тот же миг, как Кара осознала это, последние барьеры пали. Челактанка знала, что этот день настанет с тех пор, как ступила под своды храма. Орден джедаев никогда не был для нее домом. Он тяготил Кару Анзала и лишал того единственного, чего она жаждала больше всего – свободы. Кира прикрыла веки и тихо, но твердо произнесла, уже не боясь передумать. Я согласна, но... Да, губы женщины, незримо изменившиеся изнутри, изогнулись в кривой ухмылке. Я сама выберу себе ученика. Иного я и не ждал. Глава 6. Новый друг. За половину месяца с тех пор, как очнулся в новом теле, без малого, 3,5 недели, я успел сделать многое. И еще осознать, что судьба простого джедая меня не прельщает. Нет, я не имел ничего против ордена. Совсем наоборот. Просто жизнь в следовании их дурацкому кодексу не по мне. Ну что за бред, скажите. Нет эмоций, есть покой. Вечный что ли? Так навидался уже во сне, на 2 жизни вперед хватит. И как это нет эмоций? Это теперь что, мне и мясца не заточить, не опасаясь нарушить кодекс? Я ж покушать очень люблю, желательно вкусно. А любить запрещено, это же тоже эмоция, и сильная, посильнее прочих. Да, знаю, утрирую, и наставница уже успела мне всю плешь проесть правильным толкованием постулатов кодекса, но ничего не могу с собой поделать. Слишком много соблазнов вокруг, и не использовать свою новую жизнь на полную, по мне, в корне неправильно. Особенно, помятуя о том, какую страшную цену пришлось заплатить за нее. Или вот еще из той же оперы, мое любимое, нет страсти, есть безмятежность. Угу, у дроидов, разве что, вот кто действительно безмятежен. Главное вовремя масляные ванны принимать и обновления поставить, но как-то не прельщает ходячей железякой становиться, какими орден видит всех своих адептов. Мало эмоций, много послушания. Самые настоящие дроиды. Не, такая кабала не по мне. Только этого никто не узнает. Как там? Нет хаоса, есть гармония. Вот и будем поддерживать гармонию. Пока что. А когда получу от джедаев необходимые знания, то можно двинуться и дальше. Планы у меня грандиозные, но все они в далеком будущем. Пока же меня ждали более насущные проблемы. До клановых испытаний юнлингов осталось всего ничего, какие-то пару часов. Мои соклановцы занимались паникой, споря друг с другом и во весь голос обсуждая, что нам предстоит сделать. Я спокойно сидел в уголке и ковырялся щупом диагноста в небольшой тарелке, похожую на металлическую тарелку фрисби с 6 лапками-манипуляторами. Тарелка, ничто иное, как небольшой дроид серии DX-2309, производство картеля Хаттов. Не знаю, каким образом этот малыш оказался на Тайтане, но едва увидев его у заезжего торговца на транзитном терминале близ храма, я без раздумий выложил за покупку 2000 кредов. Цена за дроида, пусть и сломанного, очень небольшая, и все же для юнлинга, чье обеспечение лежит целиком и полностью на плечах ордена джедаев, то были огромные деньги. Следуя я правилам, то ни за что бы не скопил такую внушительную сумму. В числе прочих запретов ордена юнлингам не положено было иметь банковский счет. Для подобной привилегии необходимо стать падаваном. И то, лишь по достижению 14-летнего возраста, мастер получал возможность привязать счет в межгалактическом банке к электронным документам своего ученика. Ждать еще 4 года мне не хотелось, так что я начал думать, как решить возникшую проблему финансов. Для начала, раздобыл планшет-коммуникатор, попросту свистнув его у какого-то зеваки на транспортном терминале. Трандашанин, похожий на прямоходящую ящерицу, даже не заметил, как дорогая игрушка сама по себе выползла из его сумки и, перемещаясь по воздуху, скрылась за пазухой туники неприметного человеческого мальчишки. Таких, как я, вокруг терминала сновало великое множество. После успешной кражи настал черед взлома. Тут мне помогла Падаванта Грутта, с которой я случайно столкнулся на нижних уровнях храма, упокоив обслуги джедаев. План был прост. С простыми людьми куда проще найти общий язык, чем с джедаями, непременно начавшими бы выпытывать, откуда у юнлинга взялся планшет. А если учесть, что воровство в ордене тоже запрещено. Короче говоря, прокрался на нижние ярусы и почти сразу был схвачен за ухо молодой Тагруттой. Это потом я узнал, как правильно зовут ее расу. А в тот момент едва не обделался, когда увидел, как из-за дверей на меня кинулось огненно-красное, рогатое и угрожающе шипящее существо. Винна, а именно так звали мою новую знакомую, хотела сразу потащить меня на суд наставницы, но я уболтал ее проявить снисходительность. Много ли надо молодой девушке? Немного искренней лести, проявление недюжинного интереса к нелегкой судьбе падаванов, совместное осуждение мастера, совсем доставшего-то грудту бесконечными придирками, и вот у меня в руках перепрошитый планшет. Конечно, я не стал говорить рогастенькой прелестнице, откуда он у меня на самом деле. Наврал с 3 короба, а она сделала вид, что поверила. Кстати, рога там были ого-го, целый костяной каркас, надежно защищающий затылок и переходящий в арочные отростки на лбу, плавно огибавшие грудь и спускавшиеся до низа живота. Это вам не жалкие пеньки на лысом черепе моего соклановца, Забракосвонга. Целая броня, еще и в украшениях, помимо природного узора в бело-бирюзовую полоску. Внушительно и красиво, даже придумывать ничего не пришлось. Оборона Винны пала на второй минуте перечисления и восхваления ее достоинств, как внешних, так и внутренних. Девчонка мало что смыслила во взломе, но простенькую схему хакера первого уровня на личном коммуникаторе имела. «Так, на всякий случай», — пояснила она мне, — «настоящий джедай должен быть готов ко всему». В итоге каждый получил, что хотел. Я — чистый планшет с предустановленной схемой взломщика первого уровня, а Винна — хорошее настроение и лишнее заверение в собственной неотразимости. Жаль, лишь словами пришлось ограничиться. Был бы постарше, соблазнил бы дурынду, не сходя с места. Такими формами, как у Тагрутты, не всякая человеческая девушка похвалиться может. Все, молчу. Рано мне еще о таком думать. С помощью планшета поиски возможного заработка заметно ускорились. Без необходимости отрываться от учебы, я мог сколько угодно долго блуждать по галанету Тайтана, планетарной информсети планеты. Оттуда я узнал не только данные моей карты личности, но также смог уже изученной схемой взлома подправить свой возраст до падаванского доступа. После данных манипуляций привязать номер к считу не составило большого труда. Регистрация счета требовала от пользователя галанета всего 100 кредов, тогда как на планшете висели 200. Еще один небольшой бонус от прежнего владельца планшета. Встроенный кредитный чип на предъявителя, без идентификатора и привязки к личному счету, оставлял некий простор для создания начального капитала. Жаль только денег мало, но я был рад и таким крохам. Активировав месячный доступ к местной планетарной торговой площадке, стоившей еще 20 кредов, я с головой погрузился в мир теневой торговли. Биржа Тайтана не могла похвастаться особым разнообразием товаров, но потихоньку, сначала по 10 кредов, а потом и по сотне на отдельных лотах, я собрал на перепродаже 3500 кредов ровно, при этом не имея ни малейшего понятия, что именно покупаю и продаю. Все операции велись через планшет, а названия и индексы товаров ни о чем мне не говорили неискушенному новичку. К счастью, опыт прошлой жизни позволил частично проанализировать местный рынок и сосредоточить внимание на лотах, пользующихся наибольшим спросом. В их число входили расходники запасных частей, инструментов и принадлежностей, ЗИП, для сельскохозяйственных комбайнов и станций переработки органики. Основа ВВП планеты приходилась именно на сельскохозяйственную продукцию, и найти на бирже открытый лот с условной пометкой SP Titan была та еще задачка. Однако, потихоньку, капля по капле, дело сдвинулось с мертвой точки. 3500 кредов за 2 недели – вполне достойный результат. После торгов на бирже настала пора вернуться к дроиду. Подержанный щуп-диагност стоил мне еще 100 кредов, и эта покупка едва не стоила всех затраченных усилий. Меня заметила пара джедаев, слезавшие со спидеров и направлявшиеся к выходу с транспортного узла. Только благодаря удаче мне удалось скрыться и не засветить лицо, после чего я на целых 3 дня ушел в подполье, то есть не вылезал из комнаты и чередовал тренировки и возню с моим новым дроидом. При небольших приложенных усилиях, тот обещал стать неоценимым помощником и разведчиком в одном флаконе. Соклановцы, которым я, как и Винне, запудрил мозги, кусали губы от зависти. Для них личный дроид, пусть пока и не рабочий, мечта недостижимая и куда более желанная, чем световой меч. Последние они так и так получат, а вот чтобы купить дроида нужны реальные средства и немалый счет в банке. Теоретически, обзавестись металлическим помощником могли позволить себе только двойняшки Мирайкива, представляющие богатую семью дипломатов Десацка Русанта. Но, опять же, им должно было исполниться 14. До того дня счета юнлингов заблокированы, и дроида могли прислать разве что подарком от сердобольных родственников. Редко, но такое случалось, и мой случай как раз из таких. То есть, врал я настолько вдохновенно, что купились все, и Винна, и доверчивые источавшие зависть соклановцы, с открытыми ртами слушавшие сказку о заботливых родителях. Увы, негативный момент в истории тоже присутствовал. Те, у кого позади остались семьи, тут же ударились в слезы. Им-то подарков никто не прислал. Как отдали в ордена, так и забыли, бедные. После такой реакции пришлось еще утешать и девчонок, и парней, дав клятвенное заверение, что как только дроид оживет, каждый из них сможет вдоволь поиграть с ним. Слезы тут же сменились счастливыми улыбками и смехом, а я понял, что меня просто обвели вокруг пальца, да еще так ловко. Кажется, наши беседы двухнедельной давности по поводу клановых испытаний дают результаты. Пусть медленно, но ребятишки уже начинают соображать. Вон какую комбинацию провернули, а я, дурак, повелся. Откуда мне было знать, что они сами все с готовностью отдали себя в загребущие лапки ордена? Для них это честь, а я, эх, не будем о грустном. На починку дроида, которого я окрестил фрисби за внешний тарелочный корпус, ушло несколько недель. Вчера я снова побывал в транспортном терминале, где купил новенький блок питания взамен сгоревшего, 500 кредов, подержанный контрольный чип управления с самым простеньким и 340 кредов, и явно нелегальную матрицу дроида Деверсанта. Последняя стоила мне 520 кредов, и когда я спросил о ней у торговца, тот долго мялся, но все же скинул мне на планшет желанный файл. За вычетом всех покупок у меня оставалось 80 кредов ровно. Именно столько у меня было, когда я только начинал барыжить на бирже. Что ж, и то хлеб. Зато у меня есть свой дроид, и вот его уже у меня никто не отнимет. Я досконально изучил правила ордена и храма на Тайтане, но так и не нашел пункта, запрещавшего бы юнлингам владеть каким-либо личным имуществом. А что не запрещено, что разрешено. Конечно, я не сомневался, что у меня еще будут проблемы по этому поводу, но я собирался отстаивать свои права до победного конца. И, даже если планшет отберут, то дроида им не видать. При своих скромных размерах фрисби мог развивать внушительную скорость и подниматься на высоту до 2 км над любой поверхностью. Все это я подчеркнул из того же галанета Тайтана, откуда скачал бесплатную инструкцию к дроидам DX 2000 серии. Они все однотипные, различия лишь в количестве модификаций корпуса и уровней программного обеспечения, которые напрямую влияли на конечную цену. К примеру, мой фрисби после всех улучшений обещал стоить где-то в районе 15 тысяч. Мог бы и все 20 потянуть, если бы на нем стояло лицензионное ПО. Но он же не на продажу в конце концов. Я и дальше буду его модифицировать, пока не сделаю из малыша настоящего монстра. Кстати, ударившись в воспоминания, не заметил, как закончил работу. Блок питания заменил, чип тоже, с уже залитыми через планшеты и матрицей диверсанта. Пришла пора опробовать новую игрушку, клан. Я поднял руку с щупом, привлекая к себе внимание. Кто хочет посмотреть, как активируется дроид? Ответом мне был восторженный визг девчонок и жадное сопение парней, моментально сгрудившихся вокруг меня. Ну, чего ждешь? Давай, давай, включай. Он включил, Джови. Да-да, сейчас, я кивнул, в расстройстве прикусив нижнюю губу. Как же так, я же все проверил. Элементы энергосети в порядке, основные узлы тоже. Если легкий износ, но и дроид не только с конвейера сошел. Что ж тебе еще надо, жестянка? Так, спокойно, я глубоко вздохнул, не слушая смешки соклановцев, уже решивших, что у меня ничего не вышло. Еще есть шанс, попробуем старый, но проверенный способ. Сказала, сделано. Несколько ударов кулаком по корпусу сдвинули дело с мертвой точки. Восторженные взгляды детей скрестились на медленно оживающем дроиде, начавшем шевелить тонкими лапками, торчащими из нижней части корпуса. Я же ощутил, как медленно отпускает напряжение, стискивающее грудь. Получилось. Очень медленно я поднялся на ноги, после чего вытянул дроида, смотрящего мне в глаза красными мигающими точками оптики, и разжал пальцы. «Стой!» Успел испугаться кто-то из детей, но зря. Дроид без каких-либо усилий завис в воздухе, и в воздухе пронеслось тихое, полное неприкрытого щенячьего восторга АО. Ну, еще бы, такое событие. Остались последние штрихи. Я потянулся за планшетом, за сетевой порт подсоединился к матрице и диверсанта, и ввел 15-значный пароль. Как только пришло подтверждение, мигающие красным светом фотоэлементы дроида осветились ровным зеленым цветом. Бив-вив-вип. Надо сказать, я был слегка удивлен такой бурной реакцией. У фрисби не был установлен голосовой модуль, так что хоть убейте, но я не знал, каким местом тот издает звуки. Моих знаний в починке хватило лишь на то, чтобы заменить поврежденные элементы. И то, потому что для этого не пришлось основательно вскрывать корпус. Решив обдумать эту проблему, если она и имела место быть, после, я активировал на планшете команду «Голосовое управление» и скомандовал: «Задание. Полная диагностика всех систем, отчет на подключенный линк, передачу зашифровать. И еще приведи мне список предустановленного софта. Детишки слушали меня, открыв рты. Для многих оказалось откровением, что бывший тугодум Джови хоть сколько-нибудь смыслит не только в ремонте, но и в тонкой настройке дроидов. Хотя, какая к черту тонкая? Так, потуги дилетанта. Захотели бы разобраться, имея под рукой мои ресурсы, сделали бы в разы лучше. Все же это они тут коренное население, так сказать. Ладно, хоть основные принципы взаимодействия с техникой остались те же, что и в прошлой жизни. Закончив диагностику, дроид отправил отчет, и в тот же миг планшет издал звуковой сигнал. Отчет получен. Ну, что тут у нас? Пробурчал я себе под нос, но увидев, как мне в экран лезут еще 4 вышеупомянутых органа обоняния, рыкнул. Вам заняться больше нечем, до испытания меньше часа. Уйдите и не мешайте мне, после еще наиграетесь. Девчонки тут же надулись и с обиженными минами прыснули по углам. С парнями было проще. Недолгая пикировка взглядом, окончившаяся моей безоговорочной победой. А что, нефиг лезть, куда не просит. Небось, и пароль видели, придется сменить. Мой внутренний хомяк и на аренду дроида-то с трудом согласился. А если еще и планшет уведут? Не уведут, я поспешил его успокоить, сменив пароль для порта фрисби. И только после этого открыл отчет. Что ж, DX2309, производство картеля Хаттов. Чем порадуешь? Состояние систем порадовали и огорчили одновременно. Износ основных систем 69, состояние удовлетворительное, требуется замена двигательной установки 4-го манипулятора. Износ второстепенных систем 67, требуется калибровка энергоузлов питающей шины и обработка внутренних соединений концентратом стандартной теплоизоляционной жидкости для дроидов. Это он так деликатно про ванну с маслом намекнул. Хитрюга. Обеспечение функциональности элементов управляющего контура. Дальше пошли какие-то ряды чисел и графики, не сказавшие мне ровным счетом ничего. Но, судя по общему отчету о состоянии систем с пометкой «удовлетворительно», я решил, что особых проблем нет. Фрисби вполне себе функционировал, пусть и не на пределе своих возможностей, а большего пока и не нужно. Потом, как будет время, попробую разыскать инструкции по ремонту и техобслуживанию дроидов, а пока будем работать с тем, что имеем. А вот что касается отчета по предзагруженной ВИИ матрице дроида-диверсанта, тут было все очень даже хорошо. Дроид мог похвастаться довольно обширной базой профессионального взломщика, в сравнении с которой моя схема взлома первого уровня на планшете похожа на младенческую возню с кубиками. При желании Фрисби мог влезть в систему практически любой сети, использующую стандартную республиканскую кодировку несущего сигнала. Точнее сможет, когда я заменю программный считыватель и добавлю еще пару специализированных чипов в свободные слотов процессора, жизненно необходимые для таких масштабных операций. Без них Фрисби попросту не хватит вычислительной мощности, но даже сейчас он – грозное оружие. Взломщик, способный вскрыть практически любую защиту, а его аналитический модуль обработки входящих данных вовсе универсальная штука. С ним я смогу на порядок повысить шансы находить перспективные лоты на бирже, минуя кучу спама и предложений, созданных в попытке кинуть покупателей на деньги. Я утер рукавом холодный пот со лба. Да уж, теперь стало понятно, почему так трясся торговец, закрывая сделку. Софт однозначно ворованный, и если бы с ним его поймают, пожизненная путевка на шахтерские астероиды была бы обеспечена. А вот чем это приобретение грозит лично мне, даже думать не хочется. Ну что, дружок, я посмотрел в мигающие зеленым фотоэлементы Фрисби. Будем дружить, вип-вип, виу-оу. Значит, будем, улыбнулся я, мельком глянув в планшет, транслирующий в режиме онлайн перевод двоичного языка Фрисби. Значилось там. Почту за честь, хозяин, называй меня Джови, великодушно разрешил я, после чего прихлопнул себя по бедру, где на поясе уже были закреплены специальные петли для будущего светового меча. Его пока нет, а дроид есть, так что, как говорится, свято место пусто не бывает.